Глава третья. Как всегда, отложенные на последний момент дела оказались в большом количестве. Как всегда, напряженным трудом их удалось переделать. Как всегда, начальство выдало прощальную речь. Таким образом, задачи перед вами следующие. Первое и главное – вернуться живыми и здоровыми. Помните, вся эта экспедиция в сущности разведывательная. Только при благоприятной обстановке выполняйте следующие по приоритету задачи, а именно установить добрые связи с местными, определить их военный потенциал и уговорить кого-то из негаторов последовать в мир Майеры. Мы прикинули, это реализуемо. По возможности поищите следы профессора. Ну, с нами пресветлые силы. Выход был рассчитан так, чтобы оказаться в мире Земли в глухую полночь. Портал из мира Т был точно такой величины, чтобы протиснуться дракону. Вылезши в незнакомом мире, путешественники огляделись, а капитан Риммер с демонстративным удовольствием потянул носом воздух. «Пахнет морем!» — объявил он. Возражений не последовало, тем более что море шумело совсем рядом, под обрывом. Малах немедленно взял лист бумаги и перо и при свете магического фонарика составил записку. «Прибыли на место. Обустраиваемся. Малах». Записка была вложена в кожаный пенал и вброшена в портал, который тут же захлопнулся. Командор взялся за командование. «Так, ребята!» «Мариэла, мы с тобой пройдемся вокруг в поисках людей, но не далее 100 шагов. Риммер, на вас наблюдение за морем. Тифор, пошарь водяной магией, наверняка что-то да почуешь. Тарот, на тебе пещера». Сколько ни шарило в магопространстве весьма почтенное, как ни вслушивался Малах, как ни вглядывался в темное море капитан, ничего. Почти ничего. «Есть не вполне ясный сигнал», — доложил Рыжий. «Вроде как несколько кораблей, но не двигаются, а стоят на якоре. Как-то так выходит». «Направление?» «Где-то вон там, но потоки делают дугу, огибая берег, так что...» «То есть вон за тем мысом отстаиваются на якорях?» «Так ветер не из сильных. Торговые суда под разгрузкой?» «Не будем гадать. У нас есть чего делать до рассвета». «Пещера, собственно, готова, но на ее оборудование уйдет еще 2 часа». «На что именно?» «Воду подвести, устроить слив нечистот, комнаты отдельные. Вот с очагом будут проблемы». «Так он не особо и нужен. Готовить можно на кристаллах, они у нас есть». «Все так, да я поберечь хотел». «Тарот, ты тогда оборудуй все, а потом отдохни как следует. Да, между прочим, купание и рыбную ловлю пока отложим. Мы даже не знаем, насколько здешняя рыба безвредна». «Ну, отравление я вылечу». «Нет уж, твои силы мы лучше побережем». Пещера выглядела отменно даже на человеческий вкус. 5 отдельных комнаток, нечто вроде кают-компании с каменным столом-плитой и длинной каменной же лавкой. Аж 2 туалета. Правда, с водой был некоторый дефицит, но на 5 ее хватало, если не устраивать ежедневную помывку. А еще в пещере была сделана каменная полочка, на которой Малах торжественно водрузил часы. Пока все раскладывалось по местам, дежурный, им добровольно вызвался капитан Риммер, приготовил ужин, каковой был съеден в сопровождении похвал. Командир железной волей и силой голоса приказал немедля отдыхать, каковой приказ никто не посмел оспорить. Не вполне довольным выглядел только дракон. Он, как и его соплеменники, предпочитал подстилки из камыша, тростника, на худой конец из соломы и мелких веточек, но в темноте подобное было не собрать. В результате ему достался, как и другим, готовый и довольно тощий матрас. Сам командор стал прохаживаться часовым неподалеку от входа в пещеру. До рассвета, по его прикидкам, оставалось не так и много. Солнце еще не показалось над горизонтом, когда одного из спящих разбудил шепот. «Тарот, поднимайся! Есть задание!» Неуклюжий дракон ухитрился встать практически бесшумно. Не желая будить товарищей, он вопросительно глянул на человека. «Светает! Слетай и посмотри, насколько вход в пещеру заметен с моря. И если очень уж бросается в глаза, подумай, как замаскировать». В ответ крылатый кивнул и совершил бросок в сторону моря. Вернулся дракон 10 минут, приземлившись на площадку у входа. «Совсем уж незаметным не сделать, но могу кое-чего поправить магией Земли. Мне бы 1 час на это, а ты пока сам отдохнуть можешь». Малах задумался лишь на секунду. «Добро. Потом прикажите Фору тебя сменить и посматривайте на часы. В 23 часа по майорскому времени ждем посылку через малый портал». За завтраком дракон с некоторой гордостью заявил, что слегка замаскировал вход в пещеру. Когда же его стали расспрашивать о средствах маскировки, Тарот признался, что изменил структуру камня, в результате чего округлость входа оказалась смазанной беспорядочным накоплением темных и светлых пятен. Сарат не подвел. В назначенное время через портал выскочил знакомый кожаный футляр. Вопреки ожиданиям, командор достал оттуда не краткую записку, а целый лист, свернутый в трубочку. Пробежав глазами по написанному, Малах явственно изменился в лице и прочитал уже очень внимательно, после чего решительным шагом подошел к лесенке. «Всем собраться в зале!» — отрывисто приказал командор. Реакция была различной. Дракон, отслеживающий обстановку на море, повернул голову. Капитан Риммер нахмурился. Тифор убежал звать Мариэлу, которая исследовала траву вокруг места высадки в поисках знакомых видов. Когда все собрались, Малах молча протянул послание магу жизни. Та прочитала быстро, сказала с невозмутимым видом «Ага», и передала бумагу моряку. Тот прочитал, отреагировал бесстрастным «Так», и, в свою очередь, протянул ее Тифору. Тот не поленился прочитать целых два раза, молвил «Тут считать надо», и отдал материал дракону. Тарот, как и все драконы, читал заметно медленнее людей, не в силу особенностей мышления, а по причине малой привычки к чтению. Его реакция ограничилась чуть прищуренными глазами. «Мне кажется, Тифор должен нам прояснить ситуацию», — спокойно заявил Малах. «Расскажи простыми словами, что там случилось?» «Мы такое не предвидели. Правда, профес, по словам Сарата, предполагал теоретическую возможность, но на практике...» «Одну минуту». Голос у мага жизни не звучал тревогой или недовольством. Скорее, он был доброжелателен, даже мягок. «Почему это произошло, мы услышим позднее от тебя же. Сейчас нам очень важно знать, что произошло». «Ну, кристалл алмаза, который отвечал за большой портал, взорвался. Тот, что обеспечивал полуторный, целый и вроде в порядке. По малому порталу проблем быть не может. Кристалл тоже без повреждений, к тому же у нас таких несколько. А вот запасного большого алмаза нет». «Они там волнуются, понятно, но надеются на наш опыт, а сами спешно готовят большую экспедицию на север за алмазами». «Я могу дать более подробное объяснение», — вмешался моряк. «Потому что сам был капитаном в таких экспедициях. Таковая, возможно, лишь летом, притом для большой добычи желателен корабль океанского класса, но я слышал, что чем крупнее кристалл, тем он реже встречается». «И еще напомню», — вмешался Тифор, — «что алмаз нужен только совершенно прозрачный. Ну, в крайнем случае... чуть-чуть окрашенный. Еще неизвестно, найдет ли первая экспедиция нужный алмаз, а то еще и вторая понадобится, или даже третья. Но даже в самом лучшем случае ждать придется месяца четыре. Иначе говоря, мы тут застряли. Следовательно, без контакта с местными не обойдемся», — жестко резюмировал командир. «Теперь, Тифор, расскажи, почему так случилось, и что надо делать, чтобы впредь такого избежать?» «Сам я такого ни разу не видел, но предполагаю, что концентрация потоков была настолько велика, что кристалл не выдержал. А избежать просто — взять алмаз покрупнее». Тут молодой магистр несколько смутился, поскольку как раз задача по раздобыванию алмаза нужной величины только что рассматривалась. «Просчитать можно, но дело долгое. Мне с недельку или две нужно». «Чепуху городить, Тифор! Не сомневаюсь, что то же самое сейчас рассчитывают на Маэре, а они сумеют сделать это быстрее вас. На это даже не стоит тратить время». «Но задача очень интересная. И вы ею займетесь после нашего возвращения. Не сомневаюсь, докторская у вас в кармане. Я бы поставила другой вопрос. Чем мы можем заинтересовать местных?» «Тифор?» Рыжий маг не задумался ни на секунду. «Я мог бы преподавать». «Что?» «Основы магии?» «В присутствии негаторов. Спятил!» «Вовсе нет. Вот смотрите, выясняем, сколько их тут вообще, негаторов. Если один на сотню человек, не так все плохо, я мог бы выявлять одаренных и учить». «Ага, а защиту из чего ставить?» «Заказать на Маэре?» «Недешево встанет. Но возможно». «Ладно, это вариант. Тарот, что скажешь?» Тарот как следует подумал. «Моя работа — разведка. Если они воюют, а ничего летающего у них нет, то мои услуги...» «Могут быть востребованы, верно. Но что, если не воюют?» «Все понятно. Принято к сведению. Риммер?» Капитан проявил осторожность. «Все зависит от того, насколько у них развито морское ремесло. Возможно, продажа движков, например. Уж это недорого обойдется. Короче, нужна информация. А если они воюют...» продавать им всякое оружие. Протащить его через портал в разобранном виде, расплюнуть. Но и тут нужна информация. Мы ни на медяк не знаем, чем они тут пользуются». Раздались голоса всеобщего согласия. «Мариэлла, ваше предложение?» «С моей стороны все просто. Услуги магии жизни. Уж это всегда востребовано, но я тоже оговорюсь, не знаю, насколько искусны местные целители. Нужна информация. Тут поддерживаю ребят». «Еще иди!» Тифор поднял руку. «Торговля? То, что можно протащить через портал?» Магистр беспомощно защелкал пальцами. «Ну, например, кристаллы. Если они не ценят их, а такое возможно, магии ведь нет, можно купить дешево и выгодно продать у нас. Даже алмаз купить. Я бы золото не пожалел». «И опять все упирается в информацию. Цены, всякое такое. Ограничения по размеру, опять же». Уроки профессора Малах помнил хорошо. «Подвожу итоги. Что бы мы ни придумали, все упирается в нехватку информации. Нужен ее источник из местных. Причем очень нужен. Если речь идет об одиноком прохожем, берусь его захватить. Но, думается, в данном случае мирными методами достигнем большего. Да, кстати, Мариэлла, можешь просканировать память?» «Могу, да, только ценную информацию сходу не получим. Где был, что пил, кого встретил, это ведь нам не надобно. Уровень цен и тот под вопросом, если это не купец». «Ну, этого хватили, крестьяне цены знают». «На зерно, мясо, молоко, да, знают. А как насчет алмазов?» Все собрание дружно усмехнулось. «Я думаю, крестьян-то здесь мало. Дорог нет, земля не паханая, да и пастбище не устроить. Вот рыбаки. А тех мы не изловим, разве что тарат. Как раз дракону показываться не след, перепугает местных. Здесь таких ведь нету». «Это почему же?» «А потому что для летания дракона нужна магия, а с ней в этом мире сами знаете как». «Но кто-то все же ходит». Начальник экспедиции просветлел лицом. «Есть идея. Амулеты-следилки. Помнится, мы с полковником Тариком, когда он лейтенантом был, устанавливали такие. Тифор, что скажешь?» Главный универсал экспедиции состроил высокоученную мину. «У нас есть хороший кварц, еще рутил. Ну, на тройку амулетов хватит. Расставить по дороге. Серебро тоже найдется». «А серебро и не нужно. Уж с кристаллами как-нибудь справлюсь». «Тифор, ты не прав. Что, если ты понадобишься в другом месте? А поставить сигналки должен мочь каждый». Неожиданно встрепенулся крылатый путешественник. «Есть еще идея. На рассвете я могу вылететь из пещеры, проплыть, скажем, пару миль, потом взлететь на высоту миль 7. У людей неважное зрение, я оттуда им покажусь точкой, а драконьи глаза — другое дело. Конечно, если облака не помешают. Кристаллы связи найдутся, я уверен. Кстати, смогу посмотреть на их корабли». Возражение выдвинул капитан Риммер. «Я бы и согласился, но моряки на зрение обычно не жалуются. Даже с 7 миль какой-нибудь особо зоркий может заметить странное существо в воздухе. Это встревожит. Тут есть и другая мысль, не на рассвете, а ночью. Если погода в этом мире подчиняется тем же закономерностям, что и на Маэре, то ночь будет малооблачной, и лететь можно будет на меньшей высоте. Вот что нам это даст?» Споры были недолгими и не особо напряженными. Никто не возражал глубокому и тонкому афоризму Малаха. Любая правдивая информация лучше, чем никакая. Также все дружно согласились, что осторожность необходима едва ли не больше. По этой причине воздушному разведчику были даны несколько неопределенные инструкции. «Тара, ты едва ли не лучше любого из нас представляешь возможность заметить летящего дракона с земли. Поэтому выбор маршрута на тебе. Хочешь с моря, хочешь наоборот. Постарайся запомнить местность, мы потом составим карту». Луна светила со стороны суши. Обрывистый берег казался поэтому совершенно черным. И уж точно никто бы не смог заметить темное тело, взвившееся в воздух без малейшего шума и расправившее крылья лишь на высоте более сотни ярдов. Командир назначил часовых. Первой заступила Мариэлла. Это время считалось наименее трудным. Потом был черед Риммера. Самую скверную, предрассветную стражу командор взял на себя. По его расчетам, как раз тогда разведка и должна вернуться. Малах почти угадал. Тяжелое приземление дракона случилось в момент, когда стража Риммера закончилась. К некоторому удивлению лейтенанта проснулись все. Засветили кристалл. Тарат деловито подошел к каменному столу в кают-компании и затребовал бумагу. «Значит так, ребята. Вот здесь берег образует бухту вот такой формы. За ней к северу еще одна. И еще. В ней находятся суда». Тут дракон попытался нарисовать карту. Получилось плохо. На помощь ему пришла Мариэла. Вдвоем они рисовали и перерисовывали, споря шепотом. Наконец, карта была представлена на рассмотрение. «Сюда, значит, здесь. Я был высоко, ночью угадать их размеры... Ну, я не уверен, но почти на всех было больше 2 мачт. Короче, большие по нашим меркам. Точное количество судов тоже не скажу. Видимость была неважной, но за 15 могу поручиться. На берегу дома. Разной величины есть и 2-этажные точно. Огоньки горели не во всех. Поздно. Кстати, светили они хуже наших фонарей, мне показалось, похоже на свечи. В одном окне точно видел свечу. Даже люди были видны, хотя и мало. Все суда на рейде». Дракон искоса глянул на Римера, явно гордясь употреблением морского термина. Капитан поощрительно кивнул. «Были затемнены. На палубе 3 судов разглядел 8 человек, но это мне повезло. Как раз луна показалась. И вот еще что важно. Даже при ночном освещении я заметил дорогу, которая вела от поселения в нашем направлении. Кстати, не такое уж маленькое оно. Домов там, как в порте Надежда. Ночью не так хорошо видно, и я не заметил, чтобы она до нас доходила, но это надо бы при свете. Дорога не из лучших. За это поручусь». Командиру опять пришлось подбивать итоги. «Хорошо сделано, Тарот. Теперь так. Сейчас все, кроме часового, на отдых, а с утра делаем сигналки. С наступлением темноты я их расставлю, а вот как следить за дорогой, пока сигналок нет? Хотя... Тифор, ты универсал. В этой почве можешь отрыть укрытие для секретов?» Магистр напустил на себя важность. «Могу, конечно, но мне бы знать, где их располагать, да какие размеры. Все это беру на себя». Бывший сержант разведвзвода, а потом и его командир, знал свое дело. «Эй, друг Тифор, очнись! О чем задумался?» «Понимаешь, командор, забыл я что-то важное и нужное, и не могу вспомнить». «Ну так вспомнишь потом», — отмахнулся Малах с чуть наигранной беспечностью. «Лучше прикинь, сколько у нас вообще кристаллов и насколько их хватит. Мне еще составлять отчет для Сарата». Командор не сказал, что этот отчет будет включать в себя еще и просьбы прислать то-то и то-то. Подчиненные догадались о невысказанном, но промолчали. Пока командир размышлял, Рыжий громко вскрикнул. «Лав, вспомнил! Негация как реагирует с потоками? Гасит их, так ведь мы думали?» «Ну да». «А вот и нет. Она гасит лишь измененные потоки, а не естественные. Вот как. Мы же естественные потоки всех видов ловим здесь, а? Это какая же тема для докторской?» Тут встряла маг жизни. «На защиту пригласишь? Спасибо заранее. А теперь давай-ка поработай мозгами, чтобы эти мечты осуществились». Намек был понят. Магистр-универсал принялся думать и не подвел. Через какое-то время появилось несколько листов с прикидками и пояснениями. Кристаллы-накопители, бесцветный кварц, имелись в достатке, с запасом на год хватит. Специализированных на магию воды кристаллов синего кварца, по мнению Тифора, хватит, чтобы раз 10 туда-обратно на гладкой воде пересечь наш Великий океан. Красный кварц был нужен для согревания, отопления и, возможно, сварки, и вот он мог оказаться дефицитом. Несколько хуже обстояло дело с кристаллами для магии воздуха, правда, и ее применение в крупных масштабах не ожидалось. Зато для магии Земли наверняка пополнение не требовалось. Хуже всего было с Марионом. Несмотря на все усилия, получить искусственно черный кварц пока не удавалось. Такие кристаллы приходилось беречь. Когда же дело дошло до пирита, то Рыжий маг пожал плечами. «Не знаю, какова будет потребность. Если понадобится строить корабль, так от 10 до 30. Да и то приблизительно. Нашему дракону могут пириты понадобиться, и опять же, сколько он летать будет, никто не знает. Да, кстати, рутилы мы частично потратим на сигналки, но потом их заново надо будет использовать для связи. Ну и еще. Короче, вот список. Командор, также бумаги бы нам запасец». Послание в назначенный час ушло в портал. Туда же отправились личные письма участников экспедиции. Тут же выскочило письмо с противоположной стороны. К удивлению многих, в тубусе оказалась свернутая трубочкой стопка чистых бумажных листов. Видимо, на Маэре догадались о возможной нехватке. Сигналки были расставлены, дежурные назначены. Осталось лишь встретиться с контактом.